Та же комната. Входит переодетый Кент. Ну, Кент, слугой к хозяину наймись, прогнавшему тебя под страхом смерти. Я буду до конца не узнаваем. Так надо для намерений моих. Не заставляйте меня ждать ни минуты. Подавайте обедать. Что тебе? Ты кто такой? Человек. Чем ты занимаешься? Что тебе от нас надо? Мой род занятий — быть самим собой. А сам ты кто? Подлинно честный малый, бедный, как король. Чего же ты хочешь? Служить. Кому же ты хочешь служить? Вам. А разве ты меня знаешь, приятель? Нет, сэр, нет. Но в лице у вас есть что-то такое, что покоряет. Что же это такое? Властность. А к какому делу ты годен? Я умею хорошо хранить тайны. Сколько тебе лет? Ну, я не так молод, чтобы полюбить женщину за ее пение. И не так стар, чтобы сходить по ней с ума без всякой причины. 48 лет жизни за спиной у меня. Хорошо, прислуживай мне. Если ты не разонравишься мне после обеда, я не расстанусь с тобой. Обедать! Где мой шут? Послушай, сходи за моим дураком. Входит Освальд. Эй, ты малый, где моя дочь? С вашего разрешения. Что он сказал? Кликни этого негодяя обратно. А? Похоже, будто все заснули. Ну как? Где это животное? Милорд, он говорит, что вашей дочери не здоровится. А почему этот невежа не вернулся, когда я его звал? Милорд, я не знаю, от чего это, но, насколько я понимаю, с вашим величеством здесь стали обращаться без должной почтительности. Это небрежность заметна у герцога, у вашей дочери и даже у прислуги. О, вот как ты думаешь. Простите, государь, если я ошибаюсь, но я не смею молчать при мысли, что с вами не церемонится. Однако где же мой шут? Я 2 дня его уже не видел. С отъезда молодой госпожи во Францию королевский шут все время хандрит. Ступай и скажи моей дочери, что я желаю с ней поговорить. Позовите сюда моего шута. Водичка, водичка, сюда, сударь. Кто я, по-вашему? Вы отец герцогини. Отец герцогини? Вот как? Подлец герцога! Не сметь смотреть на меня так дерзко! Нахал! Я не позволю бить себя, милорд! А подбить тебя ногой, как мяч, можно? Спасибо, дружище, мне нравится твоя служба. Эй, ты, вставай и пошел вон. Впредь будешь поучтивее. Пошел, пошел. Если ты еще раз хочешь измерить пол своей длиною, пожалуйста, не то убирайся. Благодарю тебя. Вот тебе за труды. Я тоже найму его. Вот тебе моя шапка. Носи ее. А, здравствуй, мой хороший. Как поживаешь? Взял бы ты мой колпак, приятель. А зачем он мне шут? А затем, что ты валяешь дурака, если ты заступаешься за опального. Нет, правда, держи, брат, нос по ветру, а то простудишься. Видал этого чудака? Он прогнал своих 2 дочерей, а третью благословил против своей воли. Служить ему можно только в дурацком колпаке. Но как, дяденька? Берегись, каналья. Видишь плетку? Правду. Всегда гонят из дома, как сторожевую собаку, а лесть лежит в комнатах и воняет, как баллонка. Хочешь, куманек, выучить изречение? Ну? Наживайся тайком, не мели языком, меньше бегай пешком, больше езди верхом, не нуждайся ни в ком, не водись с игроком. Не гуляй, не кути, а сиди в заперти, 20 на 20 сможешь приобрести. Это вздор, дурак. Бесполезный, как слова адвоката, не получившего за свою речь платы. А скажи мне, дяденька, можно из ничего извлечь какую-нибудь пользу? Нет, голубчик, из ничего не выйдет ничего. Правильно. Ну-ка ты, странник, скажи ему, что столько же он получит со своих владений, если я ему это скажу, он мне ответит, дурак. Злой дурак. А ты знаешь разницу между злым и добрым? Нет, братец, научи меня. Кто дал тебе совет отдать свой край другим, тот от меня сосед, умом не отличим. Я злой дурак, и знак того ношу колпак, а глупость добряка видна без колпака. Ты зовешь меня дураком, братец? Остальные титулы ты роздал, а это природный. Это не так глупо, милорд. Быть совсем глупым. Мне бы не позволили из зависти, если бы я взял монополию на глупость, дяденька. Лорды и вельможи поспешили бы вступить в пай со мной, да и знатные дамы тоже бы захотели урвать кусочек. Когда ты свой венец расколол пополам и отдал обе половинки, ты взвалил осла себе на спину, чтобы перенести его через грязь. Видно, мало мозгу было под твоим золотым венцом, раз ты его отдал. Если я рассуждаю как дурак, надо высечь того, кто это скажет. Приходит дуракам конец, не спрос на них сегодня. Разумные себя ведут, безумных с ума сбродня. Давно ли это ты, брат, так распелся? С тех пор, как ты из дочерей своих сделал матерей для себя, дал им в руки розги и стал спускать с себя штаны. Они от радости завыли, а я от срамоты. Что государь мой простопиля и поступил в шуты. Найми мне, дяденька, учителя. Я хочу научиться врать. Если ты будешь врать, я тебя выпарю. А, как странно, что между тобой и твоими дочерьми нет ничего общего. Они грозятся отхлестать меня за правду. Ты за ложь, а иногда бьют просто за то, что я отмалчиваюсь. Лучше быть чем угодно, только не шутом. И однако я не хотел бы быть тобою, дяденька. Ты обкарнал свой ум с обеих сторон и ничего не оставил в середке. Один из обрезка. А, Гонорилья, доченька, к чему эта хмурость? Последние дни ты все время дуешься. Ты был довольно славным малым во время онок, когда тебя не интересовало, дуется она или нет. А теперь ты нуль без цифры. Прожил жизнь оглуп, как пень, корки нет, прочетный день. Не только этот ваш развязный шут. Вся ваша невоспитанная дворня бранит и осуждает все вокруг. и ежечасно предается буйству. Я думала, услышав мой упрек, вы прекратите это, но узнала, что сами вы на деле и в словах потворствуете этим безобразием. Не гневайтесь. Но если это так, мне, видимо, теперь самой придется принять крутые меры. Я прошу не обижаться. А ты как думал? Как ты думал, дяденька? Кукушка воробью пробила темя за то, что он кормил ее все время. Потухла свечка. Вот мы и в потемках. Моя ль ты дочь? Прислушайтесь, отец, к моим предупреждениям. Призовите весь ум, когда-то отличавший вас, и бросьте ваши новые замашки, которые совсем вам не к лицу. Ну, надо быть ослом, чтобы не понять, что все здесь шиворот на выворот. Яйца курицу учит. Просто загляденье. А? Скажите, кто я? Видно, я не лир. Не тот у Лира взгляд, не та походка. Он, видно, погружен в глубокий сон. Он грезит. Наяву так не бывает. Скажите, кто я? Кто мне объяснит? Тень Лира. Я действительно хочу знать, кто я. Потому что мое королевское достоинство и некоторые другие признаки наводят меня на ложную мысль, будто у меня есть дочери, которые хотят сделать из тебя послушного отца. Как ваше имя, госпожа моя? В вопросе вашем столько же притворства, как в прочих ваших выходках. Я прошу понять меня как следует. Вы стар. Почтенны! Вы должны быть образцом! Здесь с вами сотня рыцарей и сквайров, бедовый и отчаянный народ, благодаря которым этот замок похож на балаган или кабак. Распорядитесь прекратить бесчинство, как должен стыд самим вам подсказать. Вас просит та, кому не подобает просить, и легче приказать. Извольте распустить часть вашей свиты. Оставьте малое число людей, которые не будут забываться и буйствовать. Собрать в дорогу свиту. Бездушный выродок, я впредь тебе не буду докучать своей особой. Еще есть дочь у нас. Вы бьете слуг моих. Ваш пьяный сброд кричит на старших, как на подчиненных. Плох тот, кто поздно кается. Вы, Альбани, с ней тоже заодно? Коней седлайте, сэр, не волнуйтесь. Гонорилья, ненасытный коршун, ты лжешь. Телохранители мои, испытанный народ высоких качеств, и сами дорожат своей честью. Путь, господа! Милорд, в чем суть? Я ничего не знаю и не повинен. Верю вам, милорд. Услышь меня, услышь меня, природа. И если создавала эту тварь для чадородья, отмени решение. Срази ее бесплодьем. Иссуши в ней навсегда способность к материнству, пускай ее испорченная плоть не принесет на радость ей ребенка. А если ей судьба имеет дитя, пусть будет этот плод ей вечной мукой, избороздит морщинами и лоб, и щеки в юности разъест слезами, чтобы она могла понять, насколько больней, чем быть укушенным змеей и иметь неблагодарного ребенка. Прочь, прочь отсюда! Ради всех богов, на что он в гневе? Толковать не стоит, впадает в детство. Пусть себя шумит. Куда девалась половина свиты? Их было 100, а стало 50. На что вы сердитесь? Сейчас отвечу. О жизни и смерти. Стыжусь, что я забыл из-за тебя о том, что я мужчина, что эти слезы вызваны тобой, нисколько их не стоящие. О, не плачьте, вы старческие глупые глаза, а то я вырву вас и брошу на землю во след слезам. Вот до чего дошло. Ну, будь что будет. Еще другая дочь есть у меня. Она добра. Я на нее надеюсь. Я расскажу ей про тебя. Она ногтями исцарапает волчица лицо тебя. Не думай, я верну себе всю мощь, которой я лишился, как ты вообразила. Я верну. Ты это слышал? Слышал, Ганерилья. Но быть пристрастным из любви к тебе... Довольно. Позовите мне Освальда! А ты скорее плут, чем шут. Живей! Ступай за господином! Дяденька Лир! Дяденька Лир! Возьми своего шута! С лисой, с капканой, с дочкой поганой кончай, не смущаясь. Но жаль, не имею петли и аркана, и сам убираюсь. Придумал ловко, нечего сказать. 100 рыцарей! 100 рыцарей, готовых фантазии любые старика в любое время поддержать оружием. Мне кажется, твой страх преувеличен. Я знаю слишком хорошо отца. Освальд, готово ли письмо к сестре? Готово. Возьми с собой немедленно людей и на коней. К письму прибавишь устно про наши страхи. Спеши и возвращайся поскорей. А ваша бесхарактерная кротость, будь сказано вам, герцог, не во гнев, скорее непростительная глупость, чем признак настоящей доброты. Зато вы бьете в цель неутомимо. Смотрите лишь, не попадите мимо. Двор в замке герцога Альбанского. Входят Лир, Кент и Шут. Поезжай в Глостер к дочери Гани с этим письмом. Не прибавляй ничего от себя, а только отвечай на вопросы, которые она задаст тебе, прочтя письмо. Если ты не поторопишься, я приеду туда раньше тебя. Я глаз не сомкну, милорд, пока не передам вашего письма. Увидишь, как милостливо встретит тебя другая дочь, хотя одна похожа на другую, как лесное яблоко на садовое. Позволь мне знать то, что я знаю. Что же ты знаешь, дружок? Что на вкус они окажутся такими же кислыми, как два лесных. Готовы лошади? Твои ослы пошли за ними. Удивительная причина, дяденька, по которой в 7 звездий 7 звезд, а не больше. Потому что их не 8. Правильно. Из тебя бы вышел хороший шут. Если бы ты был моим шутом, я бы тебя колотил. За то, что ты состарился раньше времени. Как это? Тебе нельзя было стариться, пока не поумнеешь. Готовы лошади? Ну, лорд, готовы. Едемте. Двор в замке графа Глостера. Быстро входит Эдмонд. Отец велел найти и взять под стражу брата. Еще одно мне дело предстоит. Потребуется скорость и решимость. Брат! Брат! Брат, на два слова! Слышишь, брат? Скорее! Что, брат? Эдмунд? Брат, за тобой отец следит. Отец! Спасайся! Он выведал, где прячу я тебя. Беги, воспользовавшись мраком ночи. Брат, сюда отец идет. Спасайся. Прости, притворно свой меч я обнажу против тебя. Вынь свой для виду. Отбивай. Сдавайся. Теперь, пока мест нет отца, беги. Огня сюда. Спасайся, брат, спасайся. Эй, люди с факелами. Так, прощай. Немного крови, чтобы отец подумал, что бой был жаркий. Ничего, люди в охмелю сильнее себя кромсают смеха ради. Отец! Отец! Отец, на помощь! Где? Это ты сделал? Вот здесь, сейчас. В потемках он стоял с мечом и призывал луну помочь злодейству. Но где он? Да посмотрите, я в крови! Но где этот негодяй? Открылся, едва лишь убедился, что не мог. Постой! Поймать его! Скорей! Погоню! Не мог? Чего? Не мог меня склонить к тому, чтобы я убил вас. Безуспешно, я говорил. Как небеса казнят отца убийц. Напоминал о связях между родителями и детьми. Увидев мой испуг и отвращение, он вынул меч, нанес с плеча удар и ранил в руку. Поимки не избегнет, а схватит и конец. Он мне не сын. Приехал герцог с неизвестной целью. Я упрошу его закрыть пути и гавани, не улизнет преступник. Мы для его поимки разошлем по всей стране его изображение. Тебе же, мальчик мой, я передам права наследовать мои владения. Входят герцог Корнуэльский, Рыгана и слуги. Ну как, мой друг, едва я к вам приехал, я новости ужасные узнал. Неужто крестник моего отца, Эдгар, на вашу жизнь мог покушаться? О, леди, леди, совестно признать. Я слыхал, Эдмонд, что вы себя при этом показали достойным сыном. Это был мой долг. Он умысел раскрыл. И при попытке схватить злодея ранен был в борьбе. За ним в погоню послано? Конечно. Управьтесь с ним от моего лица. Вы знаете, зачем мы к вам явились? Причем не вовремя, ночной порой. Тому причиной важные события, насчет которых нужен ваш совет. Отец с сестрой пишут нам о ссоре. Их спор я предпочла бы разобрать на чьей-нибудь чужой, не нашей почве, и дать оттуда на письмо ответ. Гонцы здесь дожидаются. Заставьте себя отвлечься от своих невзгод. Для наших нетерпящих отлагательств. Рад вам служить, миледи. За честь почту гостями видеть вас обоих. Перед замком Глостера входят с разных сторон по-прежнему переодеты Кент и Освальд. С наступающим утром, приятель! Ты здешний? Да. Где бы нам лошадей поставить? В любую лужу. А ты не шути, ты скажи, будь другом. А я совсем не друг тебе. А мне нет дела до твоей дружбы, я тебя не знаю. Зато я, брат, знаю тебя. Ну и кто же я, по-твоему? Подлец, мерзавец, блюдолис, холоп и хозяйкин угодник с душонкой доносчика. Гнусный льстец, который готов на любую пакость, чтобы отличиться, но всю жизнь остающийся обыкновенной гадиной чистой воды. Подхалим, которого я изобью до бесчувствия, если он осмелится отрицать хотя бы одно из этих определений. Из все это человеку, которого он не знает и который сам его видит в первый раз? Ах ты, бесстыжая рожа! Ну что ты притворяешься, будто не знаешь меня? Двух дней не будет, как я сшиб тебя с ног и отдул на глазах у короля! Берись за меч, каналья. Хотя еще ночь, но светит месяц. Я приготовлю из тебя рубленое мясо под лунной подливкой. Отстань! Берись за меч, мошенник! Ты привез письма против короля! Ты пособник этой спесивой куклы, которая строит козни против своего царственного отца! Берись за меч, а то я искрошу и поджарю тебя! Защищайся! Отражай мои удары! Караул! Караул! Режут! Рубись, ничтожество! Отбивайся! Режут! Режут! Что такое? Это что за свалка? А, молодой человек, вам тоже захотелось? Пожалуйте, пожалуйте! Попробуйте крови! Беги! Оружие! Что здесь происходит? Тише! Под страхом смерти тише! Не шуметь! Поднявший меч умрет. Кто эти люди? Гонцы от короля и от сестры. Из-за чего устроили вы драку? Едва дышу, милорд. Этот старый негодяй, которого я пощадил только ради его святой бороды. Милорд! Позвольте, я искрошу его в порошок и выкрашу им стены нужника. Пощадил ради седой бороды. Молчать! Бездельник! Видно, ты забыл, в чьем ты присутствии. Нет, сэр, помню, но и у гнева есть свои права. Чем ты разгневан? Что дано оружие свинье, которой чести не дано. О, эти лживые льстецы, как крысы они перегрызают пополам святые узы крови, угождают страстям господ, льют масло в их огонь и леденят их каменные души, что да сказать, что нет, им все равно. Лишь угодить бы тем, за кем без смысла они послушно бегают, как псы. Ну что ты скалишь зубы? Какой тут смех? Шут, что ли, я тебе? Ты не рехнулся? Что за спор между вами? На свете неприязни нет сильнее, чем между мной и этим негодяем. Чем негодяй он? В чем его вина? Не нравится его лицо мне. Ах, вот что. Быть может, и мое, его, ее? Сэр, ремесло мое быть откровенным. Мне попадались лица лучше тех, которые я вижу пред собою. Мне этот сорт обманщиков известен. Чем ты его обидел? Я ничем. А вот король недавно по ошибке прибил меня, так этот подоспел ко мне сзади, дал подножку и надлежащим без стыда трунил. Подать сюда колодки. Ты посидишь в них, неуч и хвостун. Я проучу тебя. Я стар учиться. А от колодок лучше отказаться. Я с поручением к вам от короля. Его гонец, двойник его особый, в колодки посадить его посла, почти что личный вызов государю. Подать колодки! Он в них просидит до самого обеда. До обеда? До вечера. И ночь все напролет. Сударыня, за что? Да будь я даже псом, вашего отца, а не послом. Не надо бы со мной так обращаться. Но вы не пес отца, а негодяй. Вот про таких людей сестра и пишет. Колодки где? Милорд, оставьте это. Пусть его накажут в ответ на вашу жалобу король. К такому наказанию присуждают подонков общества, воров, бродяг и прочий сброд. Король на эту меру обидится. Ответственность на мне. Сестре гораздо может быть обидней, что безнаказанно ее людей позорят здесь при исполнении долга. Надеть колодки на него. Идем. Мне жаль тебя, но тут хозяин герцог, ему перечить, знаешь, сам нельзя. Однако я попробую вступить. Не надо, сэр, не надо. Великое дело ноги защемить. Бывает хуже, как защемит сердце. Прощайте, сэр. Нет, герцог поступил нехорошо. С наступающим утром, приятель. Да, мой король, час от часу не легче. Попал ты из дождя да под капель. Я объявлен вне закона и скрылся от погони здесь, в дупле. Все гавани закрыты. Нет местечка, где не расставлены мне западни. Я буду прятаться, пока удастся. Приму нарочно самый жалкий вид из всех, к каким людей приводит бедность, почти что превращая их в зверей. Возьму пример. С бродяг и полоумных из бедлама. Они блуждают с воплями кругом. Себе втыкают в руки иглы, гвозди. И, наводя своим обличьем ужас, сбирают подаяние в деревнях. Какой-нибудь несчастный том. Еще ведь значит что-то. А я, Эдгар, не значу ничего.